Стоило Хряков поперхнулся воздухом, выслушав столь глубокие размышления, и хотел было вставить свое веское отцовское, но генерал его опередил. Солдат должен уметь справиться с любой проблемой, вплоть до естественных позывов организма. Тут Веретенко на время приумолк. Ему казалось, что что-то он не так сказал, но что именно, ударяющие в голову остатки спиртного никак не давали понять. В общем, смех и панику вы должны были оставить на гражданке, а кто это сделать забыл? Генерал во второй раз умолк, сдвинув ружьем непонятной конструкции фуражку на глаза и почесав им затылок. Короче, ведите себя так, как будто вы культурные люди. Солдаты, понимающе, молчали. Теперь о том, как мы будем видеть друг друга. Капитан, дайте сюда фонарики. Из багажника была извлечена сумка. Каждый в руке должен держать вот такой фонарик. Резинкин прищурился. Ничего особенного, небольшой. Генерал включил свет. Яркий, такой издалека видать. На стволе каждого ружья горит огонь, как говорится, красного электрического цвета. Тут он включил фонарик, действительно прикрученный прямо к стволу. Так, каждый заяц будет видеть, на кого наведен ствол. Выиграет самый ловкий и быстрый. Советую зайцам продумать тактику. Каждая волна будет маркироваться разным цветом. Ошибок при определении возможных попаданий быть не может. Будь посветлее, собравшиеся на полянке заметили бы горящие азартом глаза Простакова. Но он уж и забыл, когда последний раз был на охоте. И сорвать суперприз, и пострелять из интересной винтовки — гуляющий какими-то шариками, ему очень хотелось, тем более по шакалам. Веретенко тряхнул легким ружьишком. Вот эта самая штука будет маркировать тех, кто зазевается. — А не больно бьет? — забеспокоился за себя Агапов. В ответ генерал взял и выстрелил его высокоблагородию в живот. Послышался тугой хлопок. Агапов чуть согнулся, больше от испуга, чем от боли, и снова выпрямился, глядя на китель. Капитан подошел и осветил попадание. Краска разлетелась небольшой желтой кляксой. — Нормально, — заверил сержант остальные потенциальные мишени. Стойло Хряков с неподдельным интересом выслушал прозвучавшую оценку. Вдруг и ему придется испытать на себе. Нет, об этом лучше не думать. Какой из него нафиг стрелок сейчас? Только днем нажрались в парке. Думал, генерал уедет, а он вон чего устроил. Секс энд кекс. Хлеба и зрелищ в переводе. Десантура. Долбо... Дятел, короче. Отстирывается? Багорин беспокоился о том, что он не сможет отстирать это даже с помощью своего дружбана Заморина. Без проблем, убедительным тоном заверил Веретенко. От попадания в лицо вас защитят маски из оргстекла. Капитан, раздайте. Подогнав по голове защиту, Простаков посмотрел на Агапова, продолжающего возиться в двух ремешках. Никак. Это не одеколонами душиться и не командовать. Надо-то всего пальчики приложить. Стемнело. И Веретенко зычным голосом приказал. Все, начали. Зайцы с фонариками уходят в лес. Вешки с фонарями делают квадрат. Я выдаю охотникам оружие и объясняю, как им пользоваться. Через 15 минут мы ждем первую волну. Кто командир у Зайцев?» Его высокоблагородие, не мешкая, выкрикнул: «Я, старший сержант Агапов». «Часы есть?» «Да». «Время пошло». Агапов застроил Зайцев в колонну подва, и недавний кухонный наряд побежал мелкой трусцой в ближайший лес. Сивый взглянул на отобранные Леней у какого-то малолетнего пацана часы. Сейчас их, должно быть, уже хватились и начали искать. Попытаются перехватить. Закроют все выезды из поселка. Только, похоже, поздно метаться. Они не потеряли из группы ни одного человека. Пока держатся вместе. В Чернодырье разбились на пары или шли поодиночке, чтобы не привлекать к себе внимания. Вышли по узкой тропинке, идущей вдоль огородов. Сивый понимал, что распускать людей нельзя. Обязательно кто-нибудь пойдет к родственникам, где их или уже ждут, или будут ждать с минуты на минуту. Хорошо, что майки тепло. Теплая одежда понадобится только ночью, а тряпок нет. Придется терпеть холод, так как костер разводить нельзя. Главное, Леня зашел к одной своей даме и попросил вернуть ему отданный ей на хранение пакет. Сколько у него по поселку таких дам-хранительниц? Теперь у них есть деньги и наркотики. Предводитель еще не совсем пришел в себя после укола. Пока их не взяли, существует вероятность отката. Можно пойти с повинной, объяснить, что черт попутал, что наркоман, что ему лечиться надо, а судить больного человека никак нельзя. Сейчас Сивого пугало только одно. Если его действительно посадят, то он потеряет весь свой бизнес. Исчезнет он отсюда на год, и ему больше никто и никогда не будет платить. Шпындрюк установит над поселком полный контроль. Сейчас можно скрыться, затаиться. Деньги есть, загранпаспорт есть. Доберется до Самары, считай, ушел от ментов. Раздав каждому по небольшой кучке деньжат, Сивый строго-настрого наказал всем 2 недели не показываться в поселке. Их, конечно, будут искать в Самаре, но там сложнее. Если бы на них были арестантские робы, а так живи, гуляй. Стемнело. Группа беглецов шла перелесками вдоль трассы, один за другим на расстоянии 5 метров. Изредка освещая фонариком спину идущего впереди сокамерника. Сивый пока не решался показываться на дороге. Им надо пройти еще дальше. Еще 5, лучше 10 км. Мусорам ничего не стоит выслать неприметную машину. Трасса на Самару — самое вероятное направление побега. Рискуют они. И из попутки надо каждому выйти до того, как начнется пригород. В центр наверняка уже сообщили, но ему просто необходимо попасть в Самару. Спасение только там.